Звездотлан беседует с человечеством. Из многих тысяч вопросов, поставленных перед Звездотланом, пока он не пролетел через Солнечную систему, самый острый интерес вызывали те, что касались развития жизни и цивилизации в других мирах. Вопреки опасениям иных землян, робот отвечал охотно, хотя и с оговоркой, что последние сведения по затронутой проблеме получил более 100 лет назад. Если на Земле один единственный вид разумных существ породил целый спектр разнообразнейших культур, то не стоило удивляться, что среди звезд, где дайте срок, можно встретить любые мыслимые типы биологических процессов, несходство цивилизаций оказалось еще разительнее. Тысячи часов завораживающих сцен неземной жизни, зачастую совершенно непонятных, а подчас чудовищных, которые были переданы с борта звездоплана, не оставили в том никаких сомнений. Тем не менее, обитатели звездного острова вели приблизительную классификацию цивилизаций, исходя из уровня их технического развития, вероятно, единственно возможную. Человечество с интересом узнало, что оно попадает в 5-ю графу таблицы, которая выглядит примерно так. Первое — каменные орудия. Второе — металлы, огонь. Третье — письменность, ремесла, мореплавание. Четвертое — паровые машины, основы наук. Пятое — атомная энергия, исследования космоса. Когда звездоплан отправился в полет 60 тысяч лет назад, его конструкторы сами принадлежали к той же категории, что и земляне, к 5-й. Однако к настоящему времени они перешли в класс 6, для которого характерное владение полным превращением материи в энергию и умением трансформировать любые элементы в промышленных масштабах. Немедленно был задан вопрос, а существует ли класс 7? Ответ не заставил себя ждать. Да, существует. Но как только земляне захотели выяснить подробности, робот отрезал. Я не вправе описывать технику вышестоящей ступени представителям нижестоящей. На том переговоры и застопорились, вплоть до прощального сеанса связи, невзирая на наводящие вопросы, над которыми трудились самые изобретательные юристы планеты. Логикой мышления звездоплан мог потягаться с любым землянином и со всеми ими вместе взятыми. Произошло это отчасти по вине философов из Чикагского университета. В припадке фантастического тщеславия они тайком передали на борт полный текст теологии с роковыми для теологии результатами. 2069, 2 июня, 19:34 по Гринвичу, радиограмма 19:46, параграф 2. Звездоплан Земле. Мною проанализированы доводы Фомы Аквинского согласно просьбе, сообщенной радиограммой 145, параграф 3, от 2 июня 2069 года, 18:42 по Гринвичу. Большая часть текста представляет собой бессмысленный набор слов, не содержащий информации. В последующем перечне указаны 192 логические ошибки, выраженные в символах вашей математической справки 43 от 29 мая 2069 2:51 по Гринвичу. Ошибка первая. И следует перечень на 75 страницах. Как явствует из отметок времени, звездоплану понадобилось меньше часа на то, чтобы на голову развить святого Фому. Целые поколения философов пережевывали впоследствии переданный с борта анализ, но обнаружили лишь две неточности, да и те, по-видимому, были следствием недопонимания терминологии. Если бы узнать, какую, надо полагать, ничтожную часть своих логических цепей использовал звездоплан для решения этой задачи. Но, к несчастью, никто не догадался поставить ему такой вопрос, пока корабль вновь не перешел на крейсерский режим полета и не прервал связь. А к тому времени на Земле были получены и другие, еще более обескураживающие радиограммы. 2069, 4 июня, 7:59 по Гринвичу, радиограмма 90:56, параграф 2, звездоплан Земле.